209. Матерь Агни-йоги. Вера в будущее сохраняется до конца, до тех пор, пока это будущее не наступит. Она настолько крепка, что время уже утрачивает свое значение, не может ее угасить. Такую верою в непреложность будущего шли все великие духи. Они жили ею и знали, что солнце придет и луна, но ни одна йота не придет из закона, пока не исполнится все.